32. Странник 1. Здесь бульдог. Прием. Сергей открывает глаза. Неумолкающее журчание воды под ногами. Серый свет брежет сквозь пролом. 3:40 ночи. На тактическом блоке настойчиво моргает светлячок вызова. Батальонный канал. Декодер подтверждает, что вызов идет по закрытому каналу. Глюки у меня, что ли? С трудом шевеля затекшей от неудобной позы шеи, думает Сергей. Больно двигать глазами. Голова – тяжелый аквариум с мутной протухшей водой. Нет, не глюки. Вызов повторяется, пробиваясь через шорохи помех. Странник 1, здесь бульдог. Прием. Странник? Это ж комбат. Хватились. Где он сейчас, наш симпатяга Грин? Полусонные мысли тянутся, как застывший мед. «Странник 1, здесь бульдог!» Не унимается механический голос. Вызовы следуют непрерывно, с интервалом в минуту. Похоже, где-то рядом крутится беспилотник. Странно. Их разве не все подшибали? Откуда он взялся? Сергей садится поудобнее, озирается. 320-й бдит, по пояс скрывшись в проломе. Густой туман серой пленкой оседает на его броне. Капли конденсата скатываются вниз, оставляя неровные, волнистые дорожки на запотевшем металле. Стейнберг удобно устроился на куче битого бетона. Спит. Броня с чужого плеча поверх синего технического комбинезона смотрится на нем до смешного нелепо. Хотя, всяко лучше прежней оранжевой резины. А ведь придется ответить, с досадой думает Сергей. Так блок, сволочь такая, рано или поздно, все равно выдаст. Он приоткрывает забрало. Делает глоток витаминизированной подсоленой воды из чужой фляжки. Брезгливо рассматривает замызганные грязью штанины комбинезона на своих вытянутых ногах. Как мало надо, чтобы с бойца самой большой в мире армии весь лоск содрать. Смердит от него, как от городского коллектора. Он опускает лицевую пластину. Нечего шуметь. Пусть лейтенант еще покемарит. «Бульдог, здесь заноза. За странника один. Прием!» Робот тут же отзывается, наткнувшись на что-то, привычное среди моря помех. «Заноза, здесь бульдог. Прошу подтвердить ваши полномочия. Прием!» «Бульдог, здесь заноза!» Сергей старается не отходить от принятого для радиообмена диалога. Тупой автомат беспилотника частенько не врубается, если с ним общаешься в вольном стиле. Требует повторить. Сергею не хочется, чтобы его накрыли по источнику передачи. Странник один выбыл, принял командование, передаю код подтверждения. Так блок начинает перемигиваться тусклыми индикаторами, ведя диалог с далеким компьютером. «Заноза, здесь бульдог. Код принят. Ожидайте подтверждения полномочий. Конец связи». «Заноза бульдогу. Принято. Конец связи». «Ну вот, что-то начинается. Теперь только держись. Уже хоть это. Все лучше неизвестности». Тишина длится недолго. Кто-то далекий, словно Господь, и такой же всемогущий, сообщает куску летучего пластика, что Сергей заслуживает доверия. «Заноза, здесь бульдог. Полномочия подтверждены. Транслирую вводную. Прием». «Бульдог, здесь заноза. Вводную принял. Прием». «Заноза, здесь бульдог. Через минуту даю ретрансляцию на бульдога главного. Прием». «Здесь заноза. Принято», – бурчит Сергей, просматривая вводную. «Передача разведданных и данных оперативной обстановки. Наведение авиации». Обеспечение плацдарма для высадки батальона мобильной пехоты. Корректировка огня поддержки. Да, дела. В штабе думают, что тут целый батальон им плацдарм держит. Где-то среди домов хлопает миномет. 320-й засекает выстрел, сообщает Сергею. Светится на карте красная точка. Быстро пеленгуют, уродцы. Жаль, ответить нечем. Он толкает Стейнберга. Неподалеку бухает разрыв. Пристрелочный. Со стуком сыплются сверху мелкие камешки. Каменными блохами прыгают по бетонному мусору. Стейнберг скатывается с импровизированной постели, втягивает голову в плечи. Миномет – неплохой будильник. Сергей отводит свой крохотный отряд на 50 метров от пролома. Береженого, как говорится. Невидимый минометчик переводит свою дуру в автоматический режим, накрывая заданный квадрат. С выматывающим душу свистом мины одна за одной падают среди каменных россыпей над головой. Слой бетона и почвы глушит взрывы. Только сыплются на головы пыль и паутина с толстых труб. «Здесь бульдог! Включаю ретрансляцию бульдога главного. Прием!» Жестянка неугомонная. Сергей чертыхается про себя. «Бульдог, здесь заноза. Ответ отрицательный. Повторяю, ответ отрицательный. К ретрансляции не готов. Нахожусь под огнем. Прием!» «Заноза, здесь бульдог. Ретрансляция включена». «Сволочь тупая!» – злится Сергей. «Сейчас за ними еще и пехоту на зачистку вышлют». Он ставит 320-го стеречь подземный коридор. Сам садится на колено, переводит винтовку в режим стрельбы по готовности. Берет на прицел мутное пятно пролома. Стейнберг лежит среди камней, тоже старательно целится в мусор. Быстро схватывает, хотя и флотский. «Заноза, здесь бульдог главный, прием!» – басит далекий голос. «Здесь заноза!» – откликается Сергей, прислушиваясь к уханью взрывов на поверхности. «Не пропустить бы пехоту!» «Заноза, кратко дай обстановку!» «Нахожусь под огнем, батальон уничтожен, противник закрепился в городе, оборона не сплошная, много замаскированных огневых точек и снайперов. Мобильные группы на легких бронемашинах. Средства ПВО в городе преимущественно переносные. На косилки кладут. Пехота преимущественно легкая. Действует под плотным прикрытием с воздуха. Хорошо подготовлена. Тяжелая пехота действует группами 5-10 единиц. Снайперы не обнаруживаются средствами наблюдения. Только визуально, через оптику. В убежищах и на развалинах полно гражданских. Противник их не трогает, использует в качестве заложников. Наблюдал посадку космических десантных средств на космодроме в количестве от 10 до 15 единиц. С космодрома действует батарея ПВО. Со мной лейтенант Стейнберг, космофлот. По его сообщению, десантный транспорт противника на орбите поврежден. Посадку совершить не сможет. Готовьтесь принять запись такблока. Прием. «Принято, заноза. Передавай». Сергей сбрасывает кодированный пакет. На всякий случай приказывает 320-му тоже передать записи его регистратора. «Заноза, бульдогу главному. Передачу завершил. Прием». «Бульдог главный, занозе. Хорошо поработал, парень. Будем через час, плюс-минус 5 минут. Плацдарм обеспечить сможешь?» «Ответ отрицательный. Я один. Со мной коп без боеприпасов и раненый флотский. Это все». Короткая пауза. Где-то над морем штабной вертушки спешно расшифровывают его записи. Готовят с учетом его данных оперативные типсы. Рекомендации личному составу в ходе войсковой операции. Обстрел стихает. Плохо. Теперь жди гостей. «Бульдог главный, занозе. Наводи птичек. Выровняй Лимазулу к нашему прибытию». «Заноза, бульдогу главному. Ответ отрицательный. Обеспечить наведение не могу. В районе Лимазулу много гражданских. Бродят по развалинам и под землей, в убежищах. Огневая поддержка невозможна. Предлагаю использовать точечные удары. Прием». Пауза, треск помех. «Бульдог главный, занозе. Плохая слышимость. Обеспечь наведение авиации. Лимазулу, высота 3-5. Скоро тебя вытащим, держись». «Заноза, бульдогу главному. Огонь поддержки, статус отрицательный. Повторяю, отрицательный. В районе Лимазулу гражданские лица. Прием». «Бульдог главной, занозе. Не слышу тебя. Обеспечь наведение авиации. Лимазулу, высота 3-5. Переключаю на воздушную поддержку. Конец связи». «Все ты слышишь, сволочь», — горько говорит Сергей в пустоту. «Тебе свой батальон дороже, не хочешь бойцов класть, а я крайним буду. Будет дежурная, из-за ошибки корректировщика имеются случайные жертвы среди мирного населения. Он уже не знает, кого ему больше жаль. Тех голодных, озлобленных, зачумленных и запуганных до скотского состояния бедолаг, на которых через несколько минут он выведет маркер целеуказателя, или других, вышколенных, организованных, смертельных, что через час начнут выпрыгивать из вертушек под огнем снайперов. Тех в развалинах он и не знает вовсе, они для него чужие. Сытые бараны из стилуса, жирующие на чужих костях. Они его ненавидят, а эти? Эти свои, теоретически, друг за друга и за него костями лягут. Их так воспитали, и его тоже. Кому он служит? Кого он обязался защищать? Империю? Так вот она среди развалин, дерется из-за огрызков. Императора, а где этот говнюк? За сколько световых лет? У кого спросить совета? Гадство! Да когда же эта голова болеть перестанет? Сергей не выдерживает, щелкивает картридж со свежей заправкой для автодоктора. Гаснет мигающий индикатор на такблоке. Доктор радостно, раз за разом, ширяет бедную, просоленную спину. Лезут на лоб глаза. Мир сразу обретает четкость. Вот только соленый привкус во рту. Плевать. «Слушай, Серж!» — доносится сзади. Стейнберг смотрит так, словно Сергей уже покойник. «Неужели все так плохо? Если не знаешь, как поступить, делай, как приказано. Старая армейская мудрость. А то с катушек слетишь». «Ясно, Карл. Конечно. Сделаю, как приказано». Кивая головой, как китайский болванчик, отвечает Сергей. «Обнаружен противник», — сообщает 320-й. «От 15 до 20 единиц легкой пехоты. Удаление 300 метров. Квадрат 18. Район отметки 8. Двигаются в нашу сторону». «Ну, вот и гости», — равнодушно принимает новость Сергей. «Это за нами, парни». «Заноза, здесь игла. Поступил в твое распоряжение. Ретрансляторы в районе Лима-Зулу сброшены. Связь устойчивая. Ожидаю распоряжений». «И почему у всех пилотов голоса, как у радостных идиотов? Или эта высота так на мозги действует? А может, это их от фирменной пилотской дури так плющит?» Сергей устраивается среди камней поудобнее. Через туннель их взять проще. Но где они тут среди развалин вход найдут? Значит, полезут сверху, через пролом. Ну-ну, ублюдки. Давайте. Мобильная пехота спускается с неба и жалит насмерть. Сейчас он оторвется по полной. «Накамура, ау! Слышишь меня? Это за тебя! Тебе сверху из твоего самурайского рая хорошо видно? Давай, считай ублюдком! Господи, кайф какой!» «Заноза игле!» Облизывая внезапно пересохшие губы, начинает Сергей. «Передаю код подтверждения. Здесь игла, твой статус подтвержден, не трать время». «Принято, сколько вас?» «Весь состав Нимеца тут», — весело отвечает пилот. «Все, что остались. Поквитаться пришли, тебе хватит». «Понял, игла. Над городом низко не ходи. ПЗРК на каждом углу, не считая тяжелой пехоты. В районе порта батарея ПВО. Принято, что дальше? Для начала вокруг меня подчисти. Тяжелым не бейте, сижу неглубоко. Квадрат 18. Между отметками 6 и 8. Ориентир – мой передатчик. Пехота до взвода, огонь по готовности». «Принято, заноза. Квадрат 18. Сигнал вижу. Отправляю подарок. Готовность минута». «Ловите, ублюдки», – шепчет Сергей в потолок. «320-й, Карл, приготовиться к удару с воздуха. С неба приближается раскатистое шипение. Сюда оно едва доносится через далекий пролом. Совсем не страшное, как шелест волны на пляже. Шипение переходит в оглушающий многоголосый свист. Мгновение тишины, с треском рвутся простыни над головой, много простыней. Камни под животом шевелятся, как огромные черепахи. Что-то с грохотом падает в глубине туннеля. Журчит под полом неунывающий ручеек-пофигист. Штурмовики делают заход за заходом, утюжа развалины, пока коп не сообщает об уничтожении целей. Сергей переносит огонь в район позиции минометчика. От непрекращающегося грохота говорить без шлема становится невозможно. Оставив Стейнберга в туннеле, Сергей вслед за 320-м выбирается на поверхность. «Жди тут, дружище!» – инструктирует он лейтенанта напоследок. Или я сам вернусь, или пришлю кого-нибудь. По всему, что не светится на карте зеленым, стреляй. Если что, зови меня по 5-му каналу. Терпи, ждать тебе недолго осталось. И не подведи меня. Не дай себя шлепнуть. Спасибо тебе, Сергей. Не волнуйся, я не подведу. Ты это, не подставляй задницу. Делаешь успехи, лейтенант, смеется Сергей. Как выберемся, попрошу за тебя. Глядишь, и возьмут курсантом к одному моему знакомому. Кнут его имя. Обожает таких чистеньких мальчиков. Стейнберг скалится ему через приоткрытое стекло. Поднимает на прощание руку. Робот переваливается среди воронок, одну за одной зажигая на тактической карте красные точки. Заноза, Игле! Дай освещение над квадратами 20 и 22. Повторяю, прошу мошек над квадратами 20,22. Здесь Игла, 20,22, принято. Где-то в высоте разлетаются контейнеры с тысячами мошек. Так блок аж пищит от открывающегося обзора. Сергей не мелочится. Короткими фразами он превращает в хлам целые дома. Если в этом аду еще что-то и способно огрызаться, то это не к нему. Это уже по части высших сил. Поэтому он продолжает перебегать среди дымящихся ям и каменных груд, рискуя переломать ноги, поспевая за 320-м, и диктует координаты. Сегодня он представитель Бога. Сегодня он решает, кому жить, а кому превратиться в удобрение. Жирные зеленые метки вертолетов появляются на карте. Хищные силуэты косилок наползают со стороны леса. Сергей прячет спину за каменным выступом. Красная ракета, шипя, взвивается в дымное небо. Осталось совсем чуть-чуть. Он чувствует себя заводной игрушкой, у которой заканчивается завод. Где-то высоко, почти неразличимые глазом, мелькают яркие точки. Юркие гарпуны мертвой хваткой вцепляются в тяжелые космические истребители.